террор, есть война. Вам мало крови, да? Йоу, волыны, кожанки, блокады, фанаты сериала «Бригада», ребята, бродящие в сумерках, мол, персонажи из бумера, закосы, да папиросы от пяток под мафию, под фотографию, Аль Капоне на кассете, подростки и дети попали в сети, что это, мода или законы природы, уроды, вы чё творите, слышите, пропаганду смерти пишете, что ли, авторы бестселлеров, антикиллеров, бумеров, бригад, смрад, темнота, есть террор, есть война, вам мало крови, да, слушайте сюда, я не один, толпа за моими плечами, таких же пацанов, как я, с открытыми глазами. Чьи дома есть улицы, стихии, тротуары. Чье оружие, слово, вам не избежать кары. Нас не искоренить, за нами поколение. Таких поэтов, что не поленятся замолвить слово за жизнь, а не за смерть. И впредь буду кричать, нас не заткнут, не ставлю точку. Я ставлю печать, как судья за столом, нахмурив брови, удар молотком. Хватит крови, хватит крови, хватит боли, хватит слез и хватит строить из себя быков, хватит, пацаны, поймите, братья, хватит крови, хватит боли, хватит слез и хватит строить из себя быков, хватит, пацаны, поймите, братья. Как тупая корова, не понимает слова, лезет на рожон, снова силу берет за основу, с разговора лезет в драку, что будет дальше, он не знает, заповедник о таких мечтает. Я не пойму, зачем причинять боль тому, кто не пожелал плохого никому. Мудаки, быки, ненавистники бесятся, но все же знают, что я впереди. Диктую правила игры, хватит крови, уроды. Гангстеры 80-х отстали от моды. Отбросьте в стороны ножи, вилки, бутылки, почитайте комиксы, посмотрите на картинку. Хватит крови, хватит мысли о боли. Нам достаточно соли на раны, быки, бараны, рано радуйтесь, смеяться последними будем. Мы гангстеры, бондеры, авторитеты, шишки. Вы как мартышки в клетке, детки редкие. Детка за репку, бабка за детку. Метка, мои слова по вашим перепонкам. Четко, атакую ближе, глубже, душе. Но же хватит крови, иначе будет хуже. И так лучше, кто же бьет по роже. Словом бомблю по крутым. Закройте рты, йоу, гангстеры. Хватит крови, хватит боли, хватит слез и хватит строить из себя быков, хватит. Пацаны, поймите, братья, хватит крови, хватит боли, хватит слез и хватит строить из себя быков, хватит. Пацаны, поймите, братья. Смени калаш на карандаш, вояка. Я лезу в драку, возьму с собой лишь совесть и чистую бумагу. Небо голубое, крыша, стены, сосны, великаны и холодит былые раны. Ветер, верьте, в лучшее, руками разгоняя тучи. Кто-то хочет быть крутым, а живот пучит. Круче яиц, такой принц, толпа девиц в восторге. Иномарка на дороге черная, стиль строгий. Начальная стадия, от пацана с мозгами до блядей. Под кого косит молодежь сегодня? Да, кстати, не мое это, я не люблю это, мне говорят, что я слишком прост, я плюю на этот, пу на это. А то ходят тут люди в черном кожаном. Боже мой, мафия, Аль Капоне тоже мне, что же вы? Мы не похожи с вами жестами, манерами, лицами. И не из принципа я читаю эту тему. Когда душа прорвала, глядя на сводки криминала, недели хотели немного, получили немало. Крови достаточно, крови, слышите? Слушайте эту тему, пацаны, под кого вы косите? Боже, спросите, достаточно жестоких историй? Достаточно, словно сегодня, хватит крови. Хватит крови, хватит боли, хватит слез и хватит строить из себя быков, хватит. Пацаны, поймите, братья, хватит крови, хватит боли, хватит слез и хватит строить из себя быков, хватит. Пацаны, поймите, братья.